французский философ Монтень говорил, что война стремится справиться с мятежом, но мятеж в ней, она хочет покарать неповиновение и сама же дает пример его. Во время войны народ страдает и от настоящих бедствий, и от бедствий грядущих. Страдают от войны те, кто живет, и те, кто еще не родился. Враги революции, всякого рода авантюристы, объединялись в шайки, силой стремились пополнить свои ряды, избирая девизом слова: «Если не хочешь быть нашим товарищем по убийству, мы раскроим тебе череп». Одной из самых мрачных таких фигур на Дальнем Востоке был Валерьян Бочкарев. Его экспедиция оставила кровавые следы на Охотском побережье от Аяна до Анадыря. Бочкарев грабил море, зарил берега, уносил человеческие жизни легко и бездумно, уверенный в полной безнаказанности. Своим постоянным местом пребывания избрал он маленький порт Наихан. В Охотске он оставил часть своих казаков, но Иван Елагин отказался от совместных с ними действий. Сентяпов тоже организовал свою банду. К нему примкнули Индирский и Матвейка Паук. Сентяпов увел новоявленных мстителей в тайгу, где они и занялись обыкновенным разбоем. В то же время в Охотск приехал Петр Андреевич Куликовский с якутскими купцами Семеном Поповым и Гаврилом Никифоровым. Губернатор якутской провинции застрял в Охотске в ожидании парохода на Владивосток. Через несколько дней пришел Мазатлан с Бочкаревым на борту. Он объезжал в свои призрачные владения на шхуне фирмы Олаф Свенсен. Мир без Андрея стал для Фионы будничным и бесприютным. Она перестала замечать движение жизни и не видела, как на север пришла весна. Опять в час прилива боролись река и море. Кухтуй приостанавливал свой бег, вздыбливался и клокотал, но сломанный приливом обращался вспять, однако на это титаническое зрелище Фиона не кидала даже равнодушного взгляда. Утратили для нее красоту и белые ночи, и сопки, словно висящие в светлом воздухе, и рунный ход сельди у берегов. Фиона жила затворницей, не ходила в церковь, не посещала знакомых. Война разрушила мою любовь, мое счастье. Вокруг остались одни обгорелые пни, и будто не было никогда вечно зеленого дерева жизни. Война убила во мне и женщину-мать. Я еще могла бы родить, но возненавижу ребенка, рожденного без любви. С мучительным постоянством размышляла Фиона. Сидя у окна, смотрела она на силуэт Мазатлана, особенно черный на зеленоватом море. Чья-то тень упала на нее. Фиона, вздрогнув, отшатнулась. Под окном стоял Елагин. «Здравствуй, Фиона!» «По-приятельски на «ты», как прежде», — сказал он. «Я по тому самому делу». Фиона открыла дверь. Елагин вошел в комнату, волоча за собой целую охапку таежных запахов. Равнодушие Фионы несколько смутило таежного властелина, привыкшего к подобострастным улыбкам, почтительным взглядам. «Садитесь, Иван Иннокентич. Что у вас нового для меня?» Он подумал, и глаза у нее утратили свой жизнерадостный блеск, и вся она повернута в прошлое. «Новости есть, но скверные это новости», — начал он и остановился на полуфразе. «Говорите же, пусть самая страшная правда, чем неведение», — приказал Фиона. «Мне сообщили из Якутска, что Андрей Данауров расстрелян чекистами». «Простите, но я не верю». «Почему, Фиона?» «Сердце подсказывает, что Андрей жив. А вам просто выгодно говорить неправду». «Какая же выгода вас обманывать?» Елагин обиженно поджал губы.